Глава 11. Когда жгут мосты. Неспроста эта остановка. Ой, неспроста. Гурбан прижал бинокль к красным, сплошь в прожилках глазам. Ноздри его хищно трепетали. Вот-вот что-то произойдет. У командира чистильщиков на такое нюх, как у фаза на зомбаков. Кстати, что там великан? Спокоен? Тревогу не бьет? Ну и отлично. Гурбану нельзя упустить Хаммер, нельзя его проморгать. Он должен следить за джипом лично. Хотелось бы, конечно, доверить бинокль доктору, а самому расслабиться, но Гурбан знал. Стоит только передать оптику, и все пойдет наперекосяк. Ариец бинокль уронит, разобьет или заснет, наблюдая за суетой белгородцев. Либо зомбаки атакуют, а то еще что. И потому сам. Если сам, неприятностей удастся избежать. Но время шло, а ничего особенного не происходило. Минута, 10, полчаса. Подумаешь, оружейники затеяли обед на свежем воздухе. С казанами, длинными столами и крепкими напитками. Небось, празднуют победу над бандой Черного. Гурбан и сам с превеликим удовольствием опрокинул бы чарку, да завалился спать, вот только никто не подносит. И правильно, не затем он здесь. Он так и не понял, когда глаза его закрылись. Проснулся командир от крика доктора, тот орал что-то и толкал Гурбана в плечо. В руке у доктора был бинокль. «А, чего?» Ну вот и началось. Только оптика оказалась в руках туземца, то есть у арийца. Кстати, как так получилось? «Командир! Вставай! Джип! Вставай, командир!» «Что?» При упоминании джипа с Гурбана слетел последний сон. «Что с ним?» «Вот!» – доктор сунул командиру бинокль. «Смотри!» И Гурбан посмотрел, но ничего необычного не увидел. «Ну, караван. Ну, жрет народ от пуза только что приготовленную походную кашу. Ну, выпивает. Стоп. Жрал народ и выпивал. Так и было, верно. Только веселье уже закончилось, потому что гламурный внедорожник покинул строй и устремился прочь. И судя по поспешности, с которой Хаммер стирал резину о шоссе, расставание было английским. А белгородцы наверняка захотят попрощаться лично. И поэтому надо действовать. Другого шанса перехватить старшего младшего у чистильщиков попросту может не быть. Гурбан оглянулся вокруг и обомлел. Вся его команда, включая недавно прикомандированных зэков, разлеглась на дороге, давая такого храпака, что окрестные зомбаки должны были в страхе разбежаться. «Эй, по коням!» Никакой реакции. Только доктор выпучил голубые глаза, мол, ничего не понимаю. «Хрена разлеглись! Задницы поднять!» Гурбан пинками восстанавливал боеготовность чистильщиков. «Это что ж такое получается? Один только доктор бодрствовал, а остальные отдыхали? А если б зверьё? Давно со слизнями дело имели, расслабились? Встать! Вас ждет нелегкая, но приятная работенка!» Он отлично понимал, что надо прорываться через караван, другого пути попросту нет, и перестрелки не избежать. А людей у старосты Захара в разы больше, так на что надеялся Гурбан? А на своих бойцов надеялся, каждый из которых в бою десятка белгородцев стоит, а то и двух. И на новые, не убитые еще бездорожьем колеса. А значит, пора выполнять поставленную задачу, и лучше бы при этом остаться в живых. «Через караван пойдем, братва!» Гурбан видел, как вытянулись лица чистильщиков. «На полной скорости, без остановок. Кто отстал, сам виноват. Вопросы?» Вопросов не было. «И так понятно, своих раненых и трупы оставляем врагу. Пока там, в караване суматоха, мы прорвемся. Мы сумеем!» Гурбан хотел еще что-то сказать, но лишь махнул рукой. «Слова больше не нужны, и время дорого. Квадроцикл, за ним два эндурро, и два МТшника в хвосте устремились в погоню за Хаммером. «Нельзя так! В объезд надо!» Витёк поравнялся своим МТшником с рейнджером. У него татуировки на роже и запястьях. Если содрать с зэка одежду, вся его кожа окажется расписана почище, чем холсты Леонардо да Винчи. «Я тут командир, и только я решаю, что можно, а что нельзя! Перекрикивая рев моторов, Гурбан едва не сорвал голос. В своих бойцах он уверен, они пойдут с ним до конца. Не подведут, а братцы черные. На них-то как раз полагаться не стоит. И нет времени для маневров и поисков окружных путей. Уйдет джип. Ищи его на необъятных просторах земли русской. Иголку в стоге сена проще отыскать. Стальная змея каравана быстро приближалась. Еще чуть-чуть, и чистильщиков скроет лесополоса. А там уже за поворотом дороги и начнется главное веселье. Справа замелькали тополя. МТшник остался позади. Что ж, счастливо оставаться. Гурбан выжал из квадроцикла все, на что тот был способен, и ворвался прямо в гущу оружейников. Завыли от напряжения мышцы. Командир прилагал максимум усилий, маневрируя между столами, казанами и людьми, которые спешно собирали свои пожитки и таскали их к машинам. «Жить надоело!» Гурбан едва не переехал здоровенную немецкую овчарку, которая кинулась на квадроцикл, выявив столько злобы, что зомбакам и не снилось. Хорошо, хоть коренастый мужичок, чем-то похожий на старосту Захара, вовремя отдернул пса. Цепь, соединяющая человека с ошейником, натянулась, желтые клыки свирепо сомкнулись у лодыжки Гурбана, не причинив ему вреда. А ведь еще бы чуть-чуть. Овчарка? Откуда она взялась у белгородцев? Гурбан кинул рейнджер левее парочки, что тащила грубо сбитую лавку. На такой мебели посидишь 5 минут, неделю потом будешь из тылов занозы извлекать. Лица носильщиков исказил страх. Они упустили лавку, причем одного из них ударило деревяхой по ноге. Он подпрыгнул от боли, едва не угодив под колеса эндурро, которым управляла Ксю. Эндурро Ксю ушел чуть вперед и правее. Фаза взмахнул своей заточенной пехотной лопаткой и едва не отрубил руку вместе с плечом придурку, который, прижимая к груди казан, бросился к мотоциклу. Белгородец, выпустив казан и брыкнув ногами, упал. Этот великан правильно придумал. В толкучке огнестрелом много не навоюешь, а вот холодное оружие может быть очень востребовано. Гурбан так давно видел собак среди людей, что удивился бы меньше, обнаружив у белгородцев, к примеру, работающий ноутбук, без труда заходящий в интернет. Собак всех давно повыбили. Да почти сразу после псидемии, как только обнаружили, что слизни с превеликим удовольствием выбирают их в качестве носителей. И кошек заодно всех грохнули. Гурбан вывернул руль, объехав широкую и довольно глубокую яму на дороге. Остальные наверняка заметили маневр и не попадут в ловушку. И все-таки собака. Истерия тогда в первые дни была массовая. Защитников животных, зеленых всяких, на суках развешивали. Мол, они там будут ближе к природе. А тут живая собака у людей, которые пережили ад, а значит, умеют защищаться. Может, они все с ума у себя там в Белгороде посходили? Сзади послышался яростный визг стирающихся об асфальт протекторов. Это Колян, бег в последний момент, заметил яму. Ну, хорошо, хоть не влетел в нее. Но очень плохо, что остановился. Опять надо завести мотоцикл, потом развернуть его, а промедление нынче смерти подобно. К Беку и Маевскому кинулись сразу трое мужчин, и, судя по их свирепым рожам, они бежали вовсе не для того, чтобы попотчевать путников хлебом и солью. Первого нападающего, едва не огревшего Бека разводным ключом, Сашко завалил, уткнув ему в грудь ствол СВД и нажав на спуск. Второго сбил с ног скелетным прикладом винтовки, ну а третьего еще на подходе сшиб с ног Колян, метнув топор, словно индеец-томагавк. Гурбан же едва ушел от столкновения с бабами, что застыли у него на пути с выпученными глазами, и казаном в мускулистых, почти что мужских руках. По широкой дуге пришлось выруливать. Аксю с фазой уже метрах в 100 от головной машины каравана, под капотом которой ковырялся мужик, весь перепачканный машинным маслом. Он, как и многие оружейники, толком и не понял, что вообще произошло. Сначала «Хаммер» сорвался в путь дорожку, а ведь в честь его экипажа затеяли выпивку-закуску. Но раз староста не возражает, то пусть, нам больше достанется. А теперь что случилось? Что за стрельба и шум? Уж очень быстро все завертелось. После отъезда «Хаммера» в лагере белгородцев наступил полнейший хаос, и отряд Гурбана в этот хаос ворвался так стремительно, что на чистильщиков попросту не успели отреагировать прицельным огнем. Да и как стрелять, когда вокруг твои же родственники бегают, что-то делают, но больше под ногами путаются и друг другу мешают? Бахни во врагов очередью из калаша, и гарантированно положишь пару-тройку друзей и детишек. Короче говоря, чистильщики проскочили без потерь. В нагляк. «Все целы?» – спросил Гурбан у доктора, сидевшего рядом. Тот лишь притронулся к ушам, показывая, что из-за рева движка ничего не слышит. Приметив впереди более-менее ровный кусок дороги, Гурбан быстро обернулся. Бег с Маевским в порядке, вырулили. Ксю с Фазой тоже газуют, тормозить не собираются. И верно, а то еще оклемаются белгородцы и начнут в спину долбить. С них станется. А вот братья Борис и Витек изрядно отстали. Похоже, они вообще не собирались прорываться через караван, но воодушевленные успехом чистильщиков решили повторить их подвиг. Не тут-то было. «Идиоты!» – мысленно выругался Гурбан. –